Объяснишь, то есть участие семьи в жизни церкви, она многоразлична и очень многосторонняя. Вообще непосредственное участие семьи в жизни церкви, то есть это неотъемлемая часть церкви, семья и церковь. Но на некоторые, как бы так сказать, примеры, на одну семью, которая нам на страницах Священного Писания показана, с моего взгляда, это очень положительная семья, очень такая примерная семья. И эта семья, она участвовала в жизни церкви. И я когда готовился, так вот размышлял, думаю, ну, какую семью избрать? И вот лучшей семьи, как бы для подражания, я не увидел. Замечательная семья, и я хочу сейчас вместе с вами посмотреть на ее жизнь, этой семьи, и на ее участие в жизни церкви. И, конечно же, братья и сестры, когда мы смотрим на эти примеры, на эту жертвенность, на это служение, конечно, нам нужно подражать и извлекать для себя какие-то уроки, для того, чтобы мы могли тоже, имея семьи, участвовать в жизни церкви, служить Богу в церкви. Место Писания, которое прочитаю, это послание к Римлянам, 16 глава, 3 стих и 4. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Апостол Павел, заканчивая свое послание, приветствует одну семью. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Прискила и Акила, семья, сотрудники во Христе Иисусе, сотрудники апостола Павла. Вот на эту семью, братья и сестры, я хочу сегодня вместе с вами посмотреть. Муж Акила, жена Прискила. Смотрите, какая характеристика в Священном Писании, или апостол Павел дает им характеристику. Сотрудники мои. И сотрудники не в том, что у них было одинаковое ремесло, что они занимались, сделали палатки. Не в этом они были его сотрудники. А Слово Божье отмечает, что это были сотрудники во Христе Иисусе. И дальше Павел говорит, что которые голову свою, в другом переводе, жизнь свою не пожалели за меня, за мою душу, и которых не я только один благодарю, но и все церкви, и церкви из язычников благодарят эту семью. Что же это за служение? Чем они занимались? Что они делали? Давайте мы немножко посмотрим. Сначала хочу обратить внимание на такой один вид служения и посмотреть на то, как апостол Павел встретился с этой семьей. Давайте мы прочитаем. Это записано в Деяниях апостолов, 18 глава. Деяния апостолов, 18 глава. Прочитаю с первого стиха. «После сего Павел оставил Афины и пришел в Коринф. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал». Ибо ремеслом их было делание палаток. Это встреча апостола Павла с этой семьей. Изофин пришел в Коринф. В Коринфе мы читаем, найдя эту семью, во втором стихе написано, пришел к ним. И в третьем стихе написано, остался у них. Пришел к ним и остался у них. Братья и сестры, Акила и Прескила, что они сделали для апостола Павла? Апостол Павел говорит, не только я один благодарю их. Было за что благодарить апостолу Павлу эту семью. Не только я один благодарю, но и все церкви благодарят. Мы об этом тоже немножко эту мысль затронем. За что апостол Павел их благодарит? Он пришел к ним и остался у них. Братья и сестры, Акила и Прескила, они его приняли в свою семью. Я так думаю, что Акиле и Прескиле, которые пришли только из Рима и поселились в Коринф, у них еще, наверное, быт был не устроен. Наверное, может быть, у них такое вот и материальное положение было не очень хорошее, потому что Клавдий повелел им покинуть Рим, и пришли они в Коринф. Они сами только поселились. Они сами еще не благоустроились. Может быть, у них еще не было такого хорошего жилья, удобства или еще что-то. А здесь приходит апостол Павел, приходит к ним, и написано, и остался у них. Они его принимают в свой дом. Они его принимают в свою семью. Апостол Павел остается жить у Акилы и у Прескилы. Вы знаете, братья и сестры, я так думаю, что это такое жертвенное решение Акилы и Прескилы. Это такой пример для нас вот этой жертвенности. Братья и сестры, нелегко принять в семью, оставить, можно так сказать, чужого человека, да, он брат во Христе, оставить его в своей семье и проявить о нем заботу. Что за этим стоит? Остался у них. Да, мы читаем, что он работал, но Прескила. Вот здесь мы прочитали послание к римлянам, приветствуйте Прескилу. Как апостол Павел был благодарен этой женщине. Этой сестре. Наверное, эта сестра, она такую заботу о нем проявила. Мы знаем, братья и сестры, что у апостола Павла не было жены. Не было спутницы, которая бы помогала ему, восполнять вот эти вот, наши где-то человеческие потребности или вот эти мужские недостатки, не то, что недостатки, а в том, что мы, можно сказать, мало проявляем. Его нужно было накормить, его нужно было положить где спать, ему нужно было постельное белье, его нужно было, вещи его какие-то постирать, которые, уже, может быть, износились. Сейчас у нас просто решается этот вопрос, машинка-автомат, закинули вещи, и она стирает, эта машинка, там только надо достать. Друзья, Прескила приняла его в своем доме. Это служение. Это жизнь церкви. Вы знаете, братья и сестры, у нас недавно было благовестие. Приезжали братья Устенко с Украины. И мы проводили благовестие. Приехали еще братья. Из Ростова были братья, и нужно было братьев принять. И, конечно, всегда переживания, когда приезжают братья, как принять, как разместить. Некоторые ревнуют в этом, чтобы принять, некоторые не ревнуют в этом, но нужно принять. И вот у нас, такое переживание было. Приехали братья, сначала провели благовестие, прожили у нас 3 дня, ну, семья, надо покормить, уложить. Благовестие закончилось, уехали братья. Тут же приезжают по своим делам братья-служители, ну, там, из Луганской церкви братья, но не по своим делам приехали, не по служению, по своим делам. Нужно принять, они живут где-то неделю. Только они уезжают, приезжают нам гости из Германии на крещение у нас. Тоже нужно принять муж, жена и двое деток. Братья и сестры, и так вот чувствуется, что, ну, жена, на ней больше нагрузка. Она устает. Постоянно гости. Постоянно, ну, как бы так сказать, стечение такое людей. Покормить. Одни уехали, другие приехали. Спать уложить. И принять как-то, ну, трудновато. Уезжают братья из Германии, приезжают еще одни братья. И опять нужно принять. Вы знаете, это служение. Но как это служение исполняли Акила и Прескила? Как это служение приняла Прескила? Вы знаете, братья и сестры, служение семьи в жизни церкви. Сестры дорогие, вот ревнуйте в этом служении. Когда приезжают братья, ревнуйте в том, чтобы их принять у себя в доме. Да, это какие-то трудности от этого есть. Какая-то нагрузка от этого есть. Друзья, но это замечательное служение. Я сейчас хочу обратить внимание, как вот этот прием апостола Павла в жизни Акилы и Прескилы, как вот он отобразился потом на ихнюю дальнейшую жизнь этой семьи. Мы читаем в Деянии апостола 18 главе, 24 стих. Некоторые иудеи именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писании, пришел в Ефес, был наставлен в начатках учения пути Господня, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прескила приняли его. Приняли его. В этом я вижу, что они ревновали. Это было ихнее участие в жизни церкви, ихнее служение. Приняли его. Вы знаете, в моей жизни, ну, кто знает меня, когда-то был тоже такой момент, когда нужно было меня принять. Когда одна семья меня приняла. И вы знаете, я так понимаю, что если бы она меня, эта семья, не приняла у себя в семье, я прожил у них год, целый год. Вы знаете, я так понимаю, что, наверное, бы меня не было бы в церкви. Наверное, была как-то жизнь по-другому моя сложилась. Но я благодарю Бога, что эта семья, она увидела, она отозвалась, она приняла. Братья и сестры, и сегодня я могу быть в церкви, могу служить Богу и могу говорить с ответственностью, как прекрасно, как жертвенно, как дорого это служение в церкви, кого-то принять. Аполлос, он не совсем правильно понимал путь Господен. Акила и Прескила приняли его. И точнее объяснили ему путь Господен. И Аполлос это все внял, принял. И потом дальше мы читаем, какой труженик получился из этого человека. Но нужно было его принять. Нужно ему было оказать внимание. Вы знаете, братья и сестры, я на что хочу обратить внимание. Нелегко принять инакомыслящего. Принять апостола Павла, принять какого-то служителя в церковь, особенно если это служитель совета церквей, да, мы можем в этом проявить участие. У меня переночевал брат, служитель совета церквей с братьями. радости. И мы беседовали, и мы можем с этим, с восторгом как-то об этом, хотя и не все и в этом тоже принимают участие. Да пусть они лучше там где-то побудут. Нам как-то спокойнее дома будет. Это же надо проявить заботу. Это же надо кушать приготовить. Это же надо там еще что-то сделать. Это же надо внимание. Это надо не доспать. И поздно лечь. И посуду перемыть и так. Да пусть они там. А принять инакомыслящего? Принять того, кто неправильно, может быть, что-то где-то понимает или мыслит, и принять его, и правильно объяснить ему путь Господен. На это, братья и сестры, не всегда проявляется жертвенность. А такая нужда у нас есть. Братья и сестры, сестры дорогие, вот здесь вот апостол Павел подчеркивает, на первое место ставит Прискиллу. Я немножко потом коснусь этого момента. Не только я один благодарю, но и все церкви. Это была та семья, где можно было в любое время, если они проезжают мимо Акилы и Прискиллы, это можно было в любое время у них остановиться. Ночь ли это, день ли это, они всегда проснутся, всегда безропотно встретят, всегда накормят, спать уложат, окажут приют. И все это знали. И все за это благодарят. Но смотрите, братья и сестры, как дальше продолжается жизнь этой семьи. Какое служение эта семья еще совершает на страницах Священного Писания? Они познакомились с апостолом Павлом. Они проявили участие, непосредственное участие в жизни апостола Павла. Оказали ему любовь, заботу и приют. И апостол Павел с ними подружился. И апостол Павел увидел ихнюю жертвенность, увидел ихнее служение, увидел ихнюю верность, ихнюю преданность. И дальше мы читаем в этой же главе Деяния апостолов, в 18 стихе, такое повествование. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ними Акила и Прискилла. Остригши голову в Кенхриях по обету, достигнул Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прискилла остались в Ефесе. Здесь дважды повторяется эта мысль, что апостол Павел оставляет, 19 стих, достигнул Ефеса, оставил их там. И 21 стих, Акила же и Прискилла остались в Ефесе. Апостол Павел оставляет их в Ефесе. Дальше мы читаем в 19 главе, как апостол Павел встречается в Ефесе с некоторыми людьми. Их было 12 человек. Правильно им изъясняет путь Господень. Исполняет их Духом Святым, возлагает руки, они принимают крещение, и мы читаем, что их там 12 человек. 12 новообращенных людей. 12 младенцев во Христе. Я думаю, что у апостола Павла появилось переживание. Да, ему нужно было в Иерусалим. Но этих 12 человек он не мог оставить одних без попечения. И он решает. Библия не открывает нам это решение, этот разговор апостола Павла с Акилой и Прискиллой. Я думаю, что эти разговоры были эти молитвы. Было это общение. И Акила с Прискиллой соглашаются остаться в Ефесе. Вы знаете, братья и сестры, как я себе определил, Акила и Прискилла – это миссионерская семья. Они согласились переехать вместе с апостолом Павла из Коринфа. Они согласились остаться в Ефесе. они согласились позаботиться, духовно позаботиться об этих 12 новообращенных членов церкви. Это миссионеры. Я прочитаю одно место Писания, Деяния апостолов, 20 глава, 16 стиха. «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме». Опять смотрите, он спешит в Иерусалим, в Ефес не заходит. «Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им». Он призвал пресвитеров, ни одного. Он призвал пресвитеров церкви из Ефеса. Братья и сестры, я сейчас буду говорить свои мысли, я не буду утверждать, что это так, но это мои мысли. Братья и сестры, как вы думаете, с чьим участием, непосредственным участием образовалась вот эта здравая церковь в Ефесе? Кто принимал это непосредственное участие в служении, в душепопечении, в проповеди, в благовестии, в принятии тех язычников, которые искали Господа и их свою семью, оказывать им любовь, оказывать им помощь какую-то, духовную, может быть, и материальную, чтобы эти люди становились членами церкви и принимали водное крещение. Братья и сестры, кто этим занимался в Ефесе? Акила и Прескила. И вы знаете, братья и сестры, Священное Писание не говорит нам, но я так думаю, что пресвитером Ефесской церкви, ответственным за Ефесскую церковь, это был Акила, братья и сестры. Это был Акила. Но смотрите, какое служение там вот этой миссионерской семьи в Ефесе. Какое служение? Там не только церковь возрастает, там не только члены церкви появляются, и церковь появляется, там появляются служители, там появляются пресвитеры, там появляется вот эта церковь, здравая церковь. Там уже не один служитель, апостол Павел так вот позаботился, Аполлоса там оставил, Акила там появился и там призвал пресвитеров церкви. Да, братья и сестры, это участие семьи в жизни церкви. Мы тоже можем посмотреть на эти примеры в нашей жизни. Даже в нашей области, сколько у нас миссионеров, сколько у нас переездов. И смотрите, братья и сестры, когда эта молодая миссионерская семья переезжает, оставляет свой дом, нажитый уголок, едет куда-то на север области, на юг области или еще куда-то едет, мы видим, как Господня рука там содействует и образуются церкви. Появляются там служители Божьи, пресвитеры, благовестники. И церковь растет, и детки появляются. Вы знаете, братья и сестры, 2 Тимофея, 4 глава, 19 стих прочитаю, и я буду заканчивать свою проповедь. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, и дом Анисимов». В послании к римлянам мы читаем: «Приветствуйте Прескилу, потом Акилу». И в послании к Тимофею мы читаем: «Приветствуйте Прескилу, а потом Акилу». Да, Акила, служитель Божий, здесь становится, ну, как бы на второе место. Почему апостол Павел два раза в своем приветствии уделяет место Прескиле? А в других местах мы читаем, я не буду сейчас читать это места Писания в Деяниях апостолов, там написано «Акила», а потом «Прескила». И написано тоже дважды. В дважды написано «Акила» и «Прескила», и дважды написано «Прескила» и «Акила». А потому что служение этой семьи, оно поставлено как у Прескилы, так и у Акилы под знаком «равно». У них было равноценное служение. И равноценно оценил Бог это служение. Оценил и женщины служение этой прекрасной сестры нашей, ее жертвенность, ее любовь. И я так понимаю, что если бы не было Прескилы, братья и сестры, не было бы ее жертвенности, ее направленности, ее духовности, не было бы и Акилы. Как много зависит, братья и сестры, какой будет муж от жены. Будет ли он служителем, будет ли он пресвитером, будет ли он миссионером, будет ли он на благовестии, будет ли он где-то на служении, неважно. Как много зависит от Прескилы. Как много зависит от жены, от ее жертвенности, от ее участия в жизни церкви. Сестры дорогие и братья, вы знаете, можно еще рассуждать об этой семье, но какая прекрасная семья! Дал бы Бог, чтобы наша семья, она имела такое же непосредственное участие в жизни церкви, как эта семья Акилы и Прескилы. И как она отмечена Богом, высоко отмечена Богом. Апостол Павел говорит, они и жизнь свою не пожалели за меня однажды. Я не знаю, что это за ситуация там была. Они душу мою положили за меня. Они на жертвенник себя положили ради меня. Но не только я один их благодарю. Их благодарят все церкви из язычников. Все церкви. Вот такое служение совершала эта семья. Сестры, если приезжают братья, неважно, приезжают ли они на благовестие, приезжают ли они на какое-то дело, по какому-то служению или по личным каким-то вопросам, ревнуйте, чтобы их принять. Ревнуйте, чтобы оказать им приют. Пусть они остаются у вас в доме. Не ревнуйте так, чтобы они остались где-то в другом доме. Нет, у вас. И это будет Богом высоко оценено. Если в вашей жизни будут такие случаи, вам встретится Аполлос. Примите его. Окажите ему приют. Да, это жертвенность. Это жертвенность. Но эта жертва, она высоко оценена Богом. Пусть Бог нас в этом благословит. Помолимся ему. Аминь.